Глава 18. Рассекреченная база доживала последние дни. Противник мог вернуться в любой момент. Поэтому восстанавливать лаборатории даже не пытались. Все уцелевшие после нападения ждали полной эвакуации. Джим и Тони оставались в расконсервированном сборном пункте. Тут же находился и инструктор. Он больше не занимался с ними, предоставив умирать со скуки. И если поначалу бездельничать им нравилось, позже напарники сами начали искать себе работу, без конца шлифуя тряпками свои КПТ. Со старой базы инструктор вывез весь боекомплект для экспериментального оружия. И теперь винтовки лежали в специальных чехлах, а боеприпасы к ним в отдельных жестких кофрах. Поскольку людей в пункте сбора почти не осталось, Джим и Тони ежедневно принимали душ. Прежде расход воды строго ограничивался. Через 5 дней на Кикасо прибыло судно. Оно не было приспособлено к посадке в песках и приземлилось в 20 километрах к югу на каменистом безжизненном плато. Инструктор навестил курсантов и сказал, чтобы те собирались. «У нас все собрано, сэр», – ответил Тони, указывая на зачехленное оружие и кофры с патронами. Никаких личных вещей у них с Джимом давно не было. «Я не об этом. Попейте воды, облачайтесь в комбинезоны. Мы поедем на скутерах». «А далеко?» – спросил Джим. «Теперь уже нет». Облачаться в теплоизолирующие комплекты, состоявшие из комбинезона, сапог, рукавиц, шлема и респиратора с маской, было делом привычным. К поясам пристегнули тугие свертки с плащами и фляги с подсоленной водой. Хоть и уезжали насовсем, правил безопасности в пустыне никто не отменял. Инструктор ждал у выхода. Лифтов здесь не было, пришлось подниматься по винтовой металлической лесенке с ребристыми ступенями. Потом короткий коридор, дверь, и напарники, как по команде, надели респираторы и опустили защитные стекла масок. Снаружи был лишь привычный жар, ветра почти не чувствовалось. Полдюжины скутеров сбились под завалившимся навесом, их слегка занесло песком. Инструктор выкатил один из них. Несмотря на обилие песка вокруг, эластичные гусеницы проворачивались без скрипа. Джим и Тони вдвоем вытащили машину для себя. «Дистанция 20 метров. Следуйте за мной!» – прокричал сквозь маску инструктор. Моторы взревели, и они тронулись в путь. Снова замелькали дюны. Такие похожие и такие разные. Минут через 10 в тени одной из них инструктор остановился, и они выпили по порции воды. Снова опустили маски и двинулись дальше. А минут через 40 с вершины дюны увидели стоявшее на красноватом блюдце плато судно. Хитрые датчики сообщали его покрытию цвет и фактуру окружающей среды, и оно удачно мимикрировало, став похожим на притаившееся огромное насекомое. Катясь вниз по склону, скутер Джима и Тони неожиданно столкнулся с выскочившим из песка проволочником. Удар был такой, будто ударились о небольшое дерево. Змею отбросило, и она тут же ввинтилась в песок. Рулевая лыжа оказалась погнутой, но в остальном все было в порядке. Осмотрев скутер, напарники помчались догонять инструктора. Последние 50 метров им пришлось идти пешком, выбиваясь из сил и волоча на себе оружие и кофры с боекомплектом. Скутеры, хорошо бежавшие по песку, на плотной глине сдались. Их моторы протестующе завыли, угрожая сгореть, как это уже случалось раньше. Раскаленные борта судна излучали такой жар, что казалось, комбинезоны сейчас задымятся. Не обнаружив какой-либо двери, напарники остановились, озадаченно глядя на тушу корабля. Наконец в борту прорезалась дверь, и из нее разложился трап, закончившийся в полуметре от земли. Джим поднялся первым, принял от Тони их багаж и следил за напарником, пока тот не забрался в просторный тамбур. «Ну что, все поднялись?» — хрипло поинтересовался голос из динамика. «Да, все!» — в голосе Джима звучало нетерпение. Они уже были близки к тепловому удару. Судно втянуло трап, затем медленно закрылась наружная дверь. И Джим с Тони оказались в абсолютной темноте. Хотелось орать и ругаться. Они чувствовали себя цыплятами, помещенными в печь. Но вот засвистели вентиляторы, и тамбур стали продувать, чтобы сравнять температуру в нем с внутрисудовой. С опозданием включилось освещение, и почти сразу разгерметизировалась внутренняя дверь. «Но, наконец-то!» Джим сдернул маску, респиратор и полной грудью вдохнул пахнущий звездкой кондиционированный воздух.